Enapel Original. По лезвию ножа скользит свет, затем он превращается в полоску света под открывающейся дверью. В дверной проем шагают ноги в кедах. Производство Paramount Television Studios, Anonymous Content. Крис Эванс, Мишель Докери, Джейден Мартел, Черри Джонс, Пабло Шрайбер, Бетти Гэбриэл, Сакина Джеффри. Улица пригорода превращается в жилки опавшего листа. Искривленные ветви дерева становятся отпечатком пальца на пронумерованном листе бумаги. Продюсеры Джон Пи Феденич, Лиса Си Сатриана. Лист превращается в отпечаток руки на рисунке, сделанном пальцами. Исполнительный продюсер Крис Эванс. Исполнительные продюсеры Адам Шульман, Розали Суэдлин. На холодильнике висят магниты и детские рисунки. Исполнительный продюсер Мортен Тильдом. Исполнительный продюсер Марк Бомбак. Автор идеи Марк Бомбак. Версия для телевидения Марка Бомбака. На полу отражается силуэт ребенка, держащего за руку родителей. По роману Уильяма Лэндея. Режиссер Мортен Тильдом. Появляется название «Защищая Джейкоба». В пустом бассейне вдоль дорожки плывет мужчина. На улице. Лори сидит на водительском сиденье машины, стоящей на пустой парковке продуктового магазина. В бассейне мужчина продолжает плавать. В машине Лори убирает волосы с лица. На часах машины 5:59 утра. У входа в продуктовый магазин работник отпирает двери. Лори выходит из машины и с сумкой идет по мокрому блестящему тротуару. В крытом бассейне пловец достигает конца дорожки. Вынырнув, Энди отдыхает у края бассейна. Он снимает очки для плавания. Его плечи вздымаются от дыхания. В магазине Лори берет хлеб и кидает его в тележку. В пустой раздевалке Энди одевается. Он натягивает рубашку с длинным рукавом. Он надевает на палец обручальное кольцо и застегивается. Позже в офисе Джоанны. Джейкоб, Лори и Энди сидят с Джоанной за столом. Просто захотелось, и все. Почему тебе захотелось? Да просто он был красивый. Прокурор скажет, что ты купил его из-за издевательств Бена. Использует это как мотив. Это не так. Твой друг Дерек, похоже, думает иначе. Как думаешь, почему Дерек связал твой нож со случившимся с Беном? Я не знаю. Может, он и есть убийца и хочет свалить все на меня? Стоп! Что? Подожди. Да я просто так... Это не игры, Джейкоб. Если думаешь, что Дерек в этом как-то замешан, то объясни нам, почему. Ты правда думаешь, что Дерек замешан? Да нет. Вы спросили, почему он винит меня, но я не знаю. Ты когда-нибудь говорил ему, что желаешь Бену зла? Не думаю. Ты не сказал нет? Возможно, но я ничего такого не имел в виду. Да и Дерек тоже его не любил, и вообще многие. Где сейчас этот нож? Джейкоб бросает взгляд на Энди. Энди, он у тебя? Это опасное оружие, и я его выбросил. Так поступил бы любой родитель. То есть ножа нет? Это было до того, как Джейкоба обвинили. Энди, я ни в чем вас не обвиняю, я просто устанавливаю факты. Да, да, да, верно. Увы. Его нет. Джоанна скрещивает перед собой руки, изучая Джейкоба. А ты брал его в школу в день убийства Бена? Нет. Ты брал его с собой в парк в то утро? Ты пошел в школу своим обычным маршрутом? Флэшбэк. Джейкоб входит в парк. Да. То есть место, где убили Бена, оказалось на твоем привычном пути через парк? Наверное. В офисе. Я об этом как-то не думал. Перед тем, как ты нашел тело Бена, ты видел или слышал что-то необычное? Джейкоб качает головой. Уверен? Шел, как обычно, и вдруг... Он лежит. Но он был у подножья холма, в куче листьев. Сухих или мокрых? Мокрых. Итак, ты нашел его тело, он лежал на земле. Что ты сделал? Позвал его по имени. Бен? Бен, Бен, что там с тобой? И ты сразу же его узнал? Да. Полиции, ты сказал? Будто он лежал лицом вниз, головой к оврагу. Если я не ошибаюсь, с этого угла ты мог видеть лишь подошвы его обуви. Нет. Я видел больше. Так, что потом? Он не двигался, и я пошел туда, вниз. Хотел узнать, что с ним. Ты позвал на помощь? Нет. Ты не подумал позвонить спасателям? Хотел, но я не... Я не понял, что случилось. Сперва решил, что это был несчастный случай. Может, он просто упал? Упал на что конкретно? На, я не знаю, просто говорю. Даже будь это случайность, разве спасателям не надо звонить? Ну, вы меня путаете. Почему ты не позвонил мне? Энди, я прошу тебя. Я думал, у меня будут проблемы. Проблемы? Энди, прошу. Энди откидывается на стуле. Что было дальше, Джейкоб? Я спустился с холма, и я опустился рядом. Опустился на колени? Вроде бы да. На мокрую листву? А может, я стоял? Остался стоять? Если честно, я не помню. Дерек вскоре видел тебя в школе. Он говорит, твоя одежда была чистой. Значит, я остался стоять. Что потом? Потом я повернул его, чтобы посмотреть. Как ты его повернул? Ногами? Руками? Рукой. Хотя ты остался стоять? Я нагнулся. Я помню, как нагнулся к нему, чтобы перевернуть. Так твой отпечаток остался на бирке толстовки Бена? Ну да, может быть. Так ты перевернул его за воротник? Да, точно. И тогда я и увидел кровь, и запаниковал. Ты увидел лицо Бена, и стало очевидно, что на него напали. Да. Крови было много? Да. И все же ты так никуда и не позвонил. Я испугался и решил, что все равно кто-нибудь его скоро найдет. Ты сказал, что запаниковал? Да, все так. Дерек видел тебя в школе, он сказал, что в то утро ты был в хорошем настроении. Не хотел, чтобы он узнал. Почему? Он твой друг, верно же? Почему ты не мог ему рассказать? Да не знаю я, не хотел и все. Эй. Что? Понятно, что она мне не верит. Джейкоб, я кое-что скажу. Неважно, верю я тебе или нет. Я адвокат, не папа или мама. Именно так все и было. Никто и не отрицает. А, ну да, я что, не слышу, как вы задаете вопросы? Ну и как же? Вы хотите меня запутать? Каким именно вопросом? Вы же понимаете. Нет, не понимаю. Каким образом я пытаюсь тебя запутать? Джоанна, прошу. Прошу, не надо. Джоанна расцепляет руки и кладет их на стол. Джейкоб, мне жаль, что я тебя расстроила, но поверь мне, все мои вопросы не идут ни в какое сравнение с тем, как будет вести твой допрос мистер Ладжудис. В твоей истории много неувязок. Я не знаю почему. Возможно, ты тоже. Часто наша память подводит нас, особенно в минуты стресса. Но на месте присяжных я бы засомневалась. Это правда. Детали смазались, вы меня запутали. Ну все. Хорошо. Нехорошо. Она сказала, что присяжные мне не поверят. Поэтому ты не будешь давать показания. Мудрое решение. А как я расскажу свою версию? Это моя забота, не твоя. А линия защиты? Она ему не нужна. Что? Доказывать должно обвинение. Именно. Мы будем разваливать их версию, пока она не рассыплется полностью. Вот наша линия защиты. Семья Барберов и Джоанна выходят из офиса. Ну что, мы увидимся через неделю, молодой человек. Джоанна пожимает руку Джейкобу. Подождите меня в машине. Мне нужно поговорить с Джоанной, ладно? Лори бросает на Энди взгляд и уходит с Джейкобом. Это ошибка. Ты же знаешь, ему нельзя давать показания. Да, конечно, но отмалчиваться нельзя. Всем нужна версия, мы должны ее дать. Обязаны. Даже не спорю, но пока все улики не в нашу пользу. Извини, я говорю с тобой как юрист с юристом. Нож, который обнаружили в парке, не тот. Ты видел отчет криминалистов? Он не виновен, Джоанна. Его рассказ полон дыр, но он ребенок. Дети путаются, говорят глупости. Я знаю. Он не виновен. С ним все будет хорошо, я обещаю. Но когда ты говоришь о другой версии для присяжных... Версия Леонард Патц. Его ничто не связывает с этим делом. Просто никто не рыл, никто не озаботился. Я знаю, что-то должно быть, и не успокоюсь, пока не найду это. Но будь осторожен, ладно? Хорошо. О, я забыла сказать. Я получила сообщение от репортера Глоуб. Они в городе и пишут статью о деле. Если к тебе или Лоре обратятся, не вздумай. Да, да, конечно. Шумиха в прессе нам ни к чему. Спасибо, Джоанна. Джоанна входит в здание, а Инди идет к машине. В средней школе Арчер Дерек подходит к окну администрации. Миссис Хайзен просила меня зайти. Секретарь кивает и указывает на дверь. Дерек проходит мимо ее стола с рюкзаком за плечами. Он подходит к стеклянной двери офиса. Ее открывает Пэм. Мне сказали... Входи, Дерек, и садись рядом с мамой. Дерек входит и садится за стол рядом с матерью. Пэм закрывает дверь. В кухне Барберов. Лори переворачивает почтовую открытку, где написано... Ты должен был убить себя, а не Бена. Она выбрасывает ее и другие подобные письма и разбирает остальную почту. Лори замирает, отвернувшись от Джейкоба, сидящего рядом, и смотрит на конверт, адресованный миссис Агнес Мартин. Мам, а Ближний Восток – это Африка или Азия? Вроде и то, и другое. Она переворачивает конверт. Джейкоб что-то печатает на компьютере, а Лори засовывает конверт на полку кухонного островка, берет нож и начинает резать овощи на доске. Позже за кухонным столом она перекладывает еду в чашу, стоящую перед Джейкобом. Рядом сидит Энди. И зачем это делать каждый вечер? Есть? Нет, накрывать наш большой стол. Мы так не делали никогда. Ну, теперь делаем. Мы будто притворяемся, что все хорошо. А это плохо? Но мы же притворяемся. Джейкоб, а что мы должны делать? Мы ведь впервые в такой ситуации. Что должны делать родители? Скажи мне, я сделаю. Хочешь пойти к Ли за бургерами, чтобы весь город пялился на нас? Ладно, давай сходим. Дорогая. Нет, серьезно. Может, мы все делаем не так? Сидим, как под домашним арестом. Выходим по самым простым делам, строго в неурочные часы. Скажи мне, что делать, потому что я уже окончательно запуталась. Ладно? Энди закрывает глаза. Ладно. Извини. Напрасно я это сказал. Джейкоб отправляет еду в рот. Ничего. Завтра можем заказать пиццу. Лори смотрит в свою тарелку. Энди протягивает руку и гладит Лори по спине. Джейкоб продолжает есть, а Лори отпивает вино. Знаете, почему фудблогерша не доела пиццу в кафе? Она была слишком остра на язык. Лори и Джейкоб усмехаются, глядя в свои тарелки. Позже по телевизору. Субтитры к фильму. Сегодня пришла телеграмма из штаба. Из штаба? И что там? Там большой дом, где собираются генералы. Только это сейчас не важно. Тебя признали невиновным в том, что случилось во время рейда. Это же хорошо? Неужели ты ни разу не видел? Разве? Надо завести традицию ночного просмотра кино. Я готов. Из-за моей ошибки из рейда не вернулись 6. 7. Лейтенант Зип умер сегодня. Доктор Сэндлер говорит, тебя через неделю выпишут. Разве не чудесно? Джейкоб улыбается. Жаль, Джорджу Зиппу не так повезло. Энди наблюдает за ним. Потерпи, Тед, все знают, что такое пережить непросто. Страйкер, давай сделаем перерыв. Я уже устал. Да, хорошо. Лори наливает чай. 5 минут, спасибо. Я нашла нам отличную квартиру. Там кирпичный камин и маленькая спальня с зеркалами на потолке. А еще... Красный лидер, красный лидер, я падаю! Капитан Джелин. Лори вытаскивает конверт из островка. Он все еще думает, что он на войне. Я нашел туннель, Джонсон. Сюда. $25 за сигарету – это перебор. Лори несет конверт наверх. В одиночестве она открывает его и вытаскивает пачку газетных вырезок. Она убирает верхний лист и видит копию газетной статьи с заголовком «Уильям Барбер виновен в убийстве». Заголовок другой статьи гласит Местный житель убил студентку. Лори читает. В зале суда. Обратите внимание на документы, помеченные как вещественное доказательство 12. 30 мая прошлого года в газету Meriden Messenger пришло сообщение через форму сайта, где запрашивались все статьи по бывшему жителю города Уильяму Джеймсу Барберу. За период с октября 86 года по январь 88 статьи были высланы мисс Агнес Мартин. Вам знаком этот адрес? Это наш дом. А кто такая Агнес Мартин? Художник и абстракционист. Лори изучала историю искусств. Псевдоним, да? Вы знали, что она это сделала? В то время я не знал. Зачем она это сделала? Видно, в интернете мало нашла. Это не было большой сенсацией. Что не было сенсацией? Убийство. Нельзя ли поточнее? Убийство, совершенное отцом. Не только. Он изнасиловал 19-летнюю жертву, не так ли? Флэшбэк. Пожелтевшие зубы мужчины. Татуировка с кинжалом. В настоящем. Да. Правда ли, что ваша жена не знала о преступлении вашего отца до ареста Джейкоба? Да. Вообще, она не знала о его существовании. Думаю, она была шокирована. Восприняла спокойно. У нас были проблемы поважнее. Все же, узнать, что отец твоего мужа никто иной, как... Какое прозвище ему дали, оно попадается в этих статьях? Кровавый Билли. Точно. Кровавый Билли Барбер. Флэшбэк. В тюремной комнате для посещений женщина берет мальчика за руку. Открывается дверь, за ней охранник и заключенный. Охранник ведет заключенного к мальчику и женщине, которые сидят за столом. Мальчик, нахмурившись, смотрит на заключенного. Тот садится за стол перед ним. Мальчик опускает взгляд. В чем дело, малыш? Боишься? Нет, хватит. Посмотри. Ты его пугаешь. Заткнись. Я сказал, посмотри на меня. Мальчик вскидывает взгляд. Боишься меня? Да? Мальчик отводит глаза от желтых зубов смотри мужчины. Меня. Милли, хватит. Боишься меня, Энни? Хватит. Посмотри на отца. Все, мы уходим. Хватит. Смотри на меня. Нет. Мужчина хватает мальчика за руку. Энди просыпается в постели. Лежа в темноте, он трет глаза. Он встает. В ванной он наполняет стакан водой и пьет. Склонив голову, он снова пьет. Оставшуюся воду выливает в раковину. В темной комнате он забирается в постель рядом с Лори. Она лежит на своей стороне с открытыми глазами, отвернувшись от Энди. Энди. Да. Ты хотя бы на секунду, хотя бы мимолетно допускал, что он виновен. Нет, конечно. Энди поворачивает голову. Лори смотрит в темноту. Днем машина Энди едет по крутой дороге, по сторонам которой стоят дома в викторианском стиле. Его машина поворачивает и останавливается у тротуара. Энди выходит. Он осматривается и подходит к обветшавшему дому. Он поднимается по лестнице и идет по узкой тропинке вдоль стены здания. Он подходит к крытому крыльцу с диваном и сушащейся на веревке одеждой и стучит в дверь. Он отворачивается, засунув руки в карманы. Дверь открывают. Миссис Маград? А вы кто? Я представляю Джейкоба Барбера. Я хочу поговорить с вашим сыном Мэтью. Джейкоба? Убийство в парке Cold Springs. А, да, парнишка. Вы адвокат? Я его отец. Да ладно. Мэтью дома? Да, он дома. Только он-то здесь при чем? Нет, не он. Леонард Патц. Миссис Маград смотрит на Энди, скрестив руки на груди. Ладно. Он идет за миссис Маград в темную комнату. Она показывает на серую кошку. Это Амелия. Не гладьте ее, она стерва. Мэтт! Он сейчас там с подружкой занят черти чем. Чертовы дети. Да, вам можно не объяснять, будто вы сами не знаете. Мэтт! Да, кстати, как вы о нас узнали? Имена жертв домогательств не разглашаются? Я работал в прокуратуре. Мне нужна информация о Леонарде Патце и все. Вы в курсе, что он сделал с Мэттом, да? Пощупал в библиотеке. Схватил его за яйца. Мэтт! Что? Ну сколько можно тебя звать? Пришел человек, он хочет поговорить! Миссис Маград садится на диван в гостиной. Открывается дверь спальни. Из комнаты выходят двое подростков. Ты Мэтью Маград? Мэтт, а вы кто? О, черт. Стоп, я видел вас по телеку. Его сын якобы убил одноклассника. Слушай, мне нужна информация о Леонарде Патсе. Может быть, мы можем поговорить наедине? А кто сказал, что я готов разговаривать? Так, Мэтью... Отстань, мам. Я ничего об этом не знаю, ясно? Не знаю, что вы слышали, но все это неправда. Ясно. А вы думаете, это Патс убил того парня в парке? Я не знаю. А ты? Я же сказал, что не хочу разговаривать. Ну, я буду откровенен, Мэтт. Мне наплевать, чего хочешь ты. Я читал твои показания. Я им не верю. Судя по тому, что дело закрыли, думаю, в полиции тоже не поверили. Ты сказал, что Патс подошел в библиотеке, вы с ним поболтали с полчаса. Он пошел за тобой в туалет, схватил за промежность и убежал. Все верно? Да, и что? Я должен поверить, что секс-преступник с условным сроком рискнет сесть на 10 лет, чтобы пощупать парня, который может вытрясти из него душу? Да ну, не стыкуется. Но еще труднее мне поверить в то, что ты мог оказаться в библиотеке. Так как ты связан с Патсом? Ты его дилер? Любовник? Да пошел ты! Патс говорил тебе, что был в парке в день этого убийства. Мэтт смотрит сквозь Энди. Смотри не на нее, а на меня. Если что-то знаешь о деле моего сына, то расскажи мне сейчас же. Кучерявый подросток зло смотрит на Энди. Мать Мэтта наклоняется вперед, сидя на диване за Энди. Мам, пусть валит. На кону жизнь давай. Моего сына, вам Мэтт. Ты уходить. Это понимаешь? Да я вообще ничего не знаю. На кону его жизнь, ты слышишь? Иди к себе. Его свобода. Уйдите мне отсюда. Нужна любая вон информация, меня, Мэтт. Уйдите из расскажи моего дома. Все, что убирайся ты знаешь. Уже. Поступи хоть раз вон по совести. Вон из моего дома. Кем вы вообще себя возомнили? Она поднимается и встает перед сыном. Поступи по совести, Мэтт. У мамы есть мой номер. Энди идет мимо них к двери. Где-то в другом месте. Фотографии. Лицо ребенка. Полицейские задерживают протестующего. Играют щенки ретривера. На дороге раздавленная белка. Из-под хвоста вывалились внутренности. Офис доктора Фогель. Джейкоб смотрит на фото на экране компьютера. В его руке пульт управления. Он нажимает на нем кнопку. На мониторе числа 98 на 68. Монитор закреплен на его пальце на свободной руке. Сидя рядом в кресле, доктор Фогель улыбается. Джейкоб переводит взгляд на экран, сжимая челюсти. Еще фото. Окровавленный мужчина лежит на боку. Улыбающаяся девочка в инвалидном кресле. 5 завернутых в ткань тел, обвязанных веревкой. В комнате ожидания Лори смотрит на репродукцию пейзажа в стиле импрессионизм. Она смотрит на картину внимательно, не моргая. На картине пушистые облака в голубом небе над водоемом, окруженным деревьями и кустами. Лори осматривает ее широко открытыми глазами. Она лезет в сумку и проверяет телефон. Напоминание гласит: «Детский домик, праздник весны. Сегодня в 19:00». Лори смотрит на экран. Тут открывается дверь офиса. Простите, мы подзадержались. Я очень рада знакомству, Джейкоб. С нетерпением жду встречи во вторник. До свидания. Лори встает. А он молодец. Он был сосредоточен и вообще... У вас все хорошо? Да. Ясно. Да, простите. Не беспокойтесь. Мы опаздываем к репетитору. Да, конечно. Ладно. Берегите себя. Да. Лори и Джейкоб уходят. В магазине техники Энди в бейсболке проходит мимо касс. Он останавливается у проходов и осматривает магазин. Энди поворачивает налево и идет по центру магазина, осматривая проходы. Осторожно оглядываясь, Энди замедляет шаг. Перед ним Леонард. Он расставляет на полках товар. Не сводя глаз с Леонарда, Энди берет с полки гаечный ключ. Он крутит упаковку в руках. Энди искоса смотрит на Леонардо, который продолжает раскладывать товар из коробки, которую держит под мышкой. Энди смотрит. Его плечи высоко вздымаются при дыхании. Позже Леонард уходит из магазина. Он достает ключи из кармана куртки и открывает машину. Леонард выезжает с парковки. Энди смотрит на него из своей машины, припаркованной на другой стороне улицы. Энди отъезжает. Позже Леонард выходит из ресторана с коробкой пиццы. Энди шпионит за ним издалека, прищурившись. Леонард с пиццей садится в машину. Энди следует за машиной Леонарда, держась недалеке. Возле многоквартирного дома Леонард запирает машину и уходит с пиццей. Машина Энди останавливается неподалеку. Леонард идет ко входу, а Энди берет блокнот с пассажирского сиденья. Он смотрит, как Леонард входит в здание, что-то записывает и бросает блокнот на сиденье. Позже... Энди возвращается домой и входит в кухню через дверь внутреннего дворика. Дорогая! Он кладет блокнот и ключи на столешницу и снимает куртку. На кухонном столе лежат домашние задания. Он идет наверх. Наверху он останавливается возле закрытой двери Джейкоба. Что я тебе говорил? О, простите. Сара и Джейкоб смотрят на него. Это Сара из школы. Ясно. Ну, здравствуй. Мы встречались. Вы ведь были в Арчере в тот день. Ну да, конечно. Все хорошо? Да, спасибо. Я рад встрече. Энди улыбается. Я просто проведать. А где мама? Я не знаю. Вроде говорила про встречу с коллегой. Понял. Ну, удачи. Они смущенно улыбаются в ответ. Да, ушел. Энди уходит, закрыв за собой дверь. Так, вон тот тип, слева. Энди идет к лестнице. Проходите. Спасибо. На празднике весны гости в вечерних нарядах позируют фотографу у входа. На свободное место на парковке въезжает машина. Позади нее в темноте сидит Лори в своем внедорожнике. Хмурясь, она смотрит через ветровое стекло. Одна из женщин, что была на собрании, выходит из впереди стоящей машины. Лори отворачивается и опускает голову. Женщина и ее спутник спешат ко входу. Женщина с каре приветствует ее поцелуем в щеку. Она машет еще одной пришедшей паре. Лори наблюдает за ними. С грустным выражением лица она отводит взгляд. Она отвечает на звонок Энди. Привет. Да, знаю. Кара позвала на ужин. Я тоже так подумала. Я не знаю. 8:30. Ладно, и ты. Лори вешает трубку. Салат и картофель фри. В кафе официантка приносит Лори, сидящей за стойкой, салат и картофель фри. Вы не сказали, добавить ли соус в салат? Я положила отдельно. Спасибо. Приятного. Официантка уходит. Лори выливает соус на салат и берет вилку. Она пробует салат. Тут к стойке подходит женщина с кофейной чашкой, сидевшая за столиком. Простите. Извините, на минуту. Лори закатывает глаза и смотрит на женщину в очках. А вам сахар нужен? Забирайте. Лори мельком улыбается и возвращается к еде. А салат у них вкусный? Вообще, да. Лучше, чем кажется. Пожалуй, тоже возьму. Забавно. 100 раз проезжала мимо и ни разу сюда не заходила. Забегаловки везде одинаковые. Мне нравится. Спасибо. На стойке лежит книга. Читаете «Манхэттен Бич»? Только начала. Я читала в том году в книжном клубе. Превосходно. Ее последняя книга мне не понравилась, и от этой я ничего такого не ждала. Но она совсем другая. Я Лори, если что. О, Жанин. Рада знакомству. И я. Жанин направляется за свой столик с кофе и книгой. Улыбка Лори исчезает. Лори кладет локти на стойку и ковыряется в тарелке. Она берет картошку фри и закидывает ее в рот. Мне такой же салат, как у нее. Соус отдельно. Сейчас. Картошку будете? Нет, пожалуй, нет. Это моя слабость. Вы можете взять мою? Я столько все равно не съем. Уверены? Абсолютно. Лори протягивает тарелку. Официантка относит ее за столик Жанин. Лори перемешивает салат на тарелке и отпивает из кофейной кружки. Простите? Она оглядывается на Жанин. А может, присоединитесь, а? Конечно. Лори накидывает на плечо сумку, берет тарелку и кружку и пересаживается за стол Жанин. В доме барберов Энди и Джейкоб смотрят по телевизору бейсбол. Она не осталась на ужин? Мама позвала ее домой. Она приятная. Угу. Хотя слегка странная. Странная? Джейкоб пожимает плечами. Да, такая творческая. И многие ее из-за этого дразнят. Здорово, что она зашла в гости. Да, мы переписывались, и она спросила, чем я занимаюсь, и я ответил, так, ничем, и она предложила зайти в гости. Джейкоб берет кусок пиццы. Ну, думаю, ей меня просто жаль. Может, ты ей нравишься? Скорее, она чувствует вину или... А почему вину? Она сказала, Дэра говорил ей обо мне гадости, и ей поэтому неловко, что поверила ему, наверное. Теперь она ему не верит? Видно, нет, раз она зашла. Джейкоб жует. Его глаза прикованы к экрану. Но он давно на нее запал. Кто, Дерек? Да. Он с ума по ней сходит. Я думаю, что она подозревает его. Энди поворачивается к Джейкобу. Минуточку, погоди. Что ты сказал? Она думает, что это он. Она этого не говорила. Сказала лишь, что полицейские были в школе, говорили с ним. И маму его вызывали. Это не значит, что он виновен. Знаю, но это она так думает. Я не знаю. Может быть, она пытается меня подбодрить? Джейкоб откусывает большой кусок, остальное кладет на тарелку. Энди хмурится, глядя в сторону. Я? Нет. Я и человечка не нарисую. Я лишь зритель. Весь третий курс я провела за границей, ходила по музею Орсе. Водяные лилии. Я знаю, любить импрессионистов – это банальность, но в них есть неприкрытая эмоциональность. Это так, не знаю, отважно. Это не то слово, но вы же понимаете? Мне кажется, да. Я много болтаю. Ничего, правда. На днях я увидела репродукцию Бонара. Лори сжимает кулак и прикрывает им рот. Она качает головой и начинает плакать. Лори, простите меня, я... У моей семьи сейчас трудные времена. Случилось нечто ужасное, и друзья, с кем я обычно общаюсь, они... В общем, они нас бросили. Муж говорит, просто забудь. Но у него самого друзей нет. Настоящих нет. Это странно. До последнего времени я об этом не думала. У него есть просто знакомые, просто приятели, но близких людей у него нет, кроме меня. Может, мне нравилось, что я единственная. Хотя даже со мной он... Простите, вы же хотели тихо поужинать и почитать книгу. Бросьте. Я понимаю, ничего. Возможно, вы слышали о мальчике, убитом в Ньютоне. Жанин кивает. Так мой сын, он... Я знаю. Простите, я пыталась как-то сказать вам об этом, при этом не смущая вас. Мне надо было сказать сразу. Вы знали? Если честно, я хотела поговорить с вами о деле, если вы сами хотите. Лори смотрит на нее. Я писатель. Журнал «Глоуб» заказал мне статью о вас. Нет. Лори, я не хотела... Я ухожу. Лори выскакивает из-за стола. А хотите, часть беседы оставим за скобками? Что? Я не... Вы за мной следили? Вы следили за мной? Прошу, пара минут, и я все вам объясню. Лори быстрым шагом выходит из кафе. Она подъезжает к дому. Ворота гаража закрываются за ней. Она сидит в темноте в машине. Она входит в дом. Привет. Как ваш ужин? Хорошо. Энди кладет грязные тарелки в раковину. А у меня наметился прогресс по делу Патца. Да? Да. Я говорил с парнем, к которому он приставал. Вроде он что-то скрывает. Как ты? Лори смотрит на него, распахнув глаза. Немного устала. Она выдавливает из себя улыбку. Ясно. Я пойду вынесу мусор, я скоро приду. Ладно. Она поднимается по лестнице. В своей спальне Джейкоб на ноутбуке создает аккаунт в соцсети. Он вбивает в поле для имени и логина имя Джейкобс. В качестве фотопрофиля он загружает желто-оранжевый круг со словами «очень круто» и двумя большими пальцами. Джейк. Джейкоб вытаскивает наушник. Мы с мамой пошли спать. Тебе тоже пора ложиться. Ладно. Пока. Что ты смотришь? Скейтбордистов. Джейкоб показывает. Комедия. Ладно, не засиживайся. Да. Энди уходит, а Джейкоб вставляет наушник обратно. Джейкоб что-то печатает, глядя на экран. В спальне Энди и Лори. Энди сидит на кровати, а Лори чистит зубы. Как будто все снова нормально, что ли. Хотя раньше к нему девочки не приходили, но ты меня поняла. Энди подходит к ванной комнате. Хорошо поужинали? Лори поднимает большой палец. Отлично. Я так рад. Это здорово. Лори вытаскивает изо рта щетку, наклонившись к раковине. Тем временем Джейкоб отправляет Саре заявку в друзья. В своей комнате Сара смотрит на заявку на ноутбуке и берет телефон. Джейкоб отправляет СМС с картинкой «Очень круто» и текстом «Дай 5». Он читает СМС от Сары. «Это ты? Лол. Я думала, тебе нельзя». Он отвечает. «Хочу посмотреть, как ты поешь». Лежа на кровати, Сара откладывает телефон и поворачивается к компьютеру. В комнате Джейкоба. Его статус в профиле Сары меняется на подписчик. Он просматривает ее фото, выбирает последнее видео и включает его. Привет, написала новую песню. Надеюсь, вам понравится. Сара поет песню Джордана Дэвиса «Руки». Лори лежит в кровати. Энди выключает прикроватный светильник. Завтра я снова свяжусь с Даффи. Сара сказала Джейкобу, что полицейские в школе допрашивали Дерека. Насчет чего? Не знаю. Сара полагает, что он под подозрением. Дерек? Да. Тут все возможно. Он ложится в постель рядом с Лори. Что? Так же все говорят и про Джейкоба. Нельзя, чтобы его судьба была в руках копов и присяжных. Нужно искать ответы самим. Но это работа Джоанны. Она классный адвокат, но у них есть границы. У меня их уже нет. Теперь моя задача – это защитить сына. Любой ценой. В зале суда. Родители мисс Раус оставались безутешны, хотя приговор был пожизненный без права досрочного освобождения. Также в суде была жена Уильяма Барбера Мэриан и их 5-летний сын Эндрю. Во время суда подсудимый не проявлял раскаяния. «Он сжег нас взглядом», — сказал позже один из присяжных. «Наверное, было ужасно провести детство с таким отцом». Я с ним совсем не общался. Один раз после суда, и все. Все же. Мой отец облысел в 20 с небольшим. Всю юность я задавался вопросом. Когда облысею я? Хотите сказать, что никогда не боялись? Что где-то в душе вы можете быть на него похожи? Наверняка вы об этом думали. В какие-то сложные моменты у вас родился сын. Вы смотрели, как он растет. Вы втайне наблюдали за самыми малейшими его проступками. Постоянно искали признаки того, что кровь вашего отца бежит по его венам. И тут внезапно его обвиняют в преступлении. В убийстве не меньше. Ваши опасения вдруг подтвердились. Нил стоит над Энди. Нет, все наоборот. Когда так долго живешь с тем, с чем жил я, на ребенка смотришь совершенно иначе. Хочешь быть хорошим отцом. Я знал, что Джейкоб не может быть убийцей, так же, как и я. Ну, как скажете. У вас было 14 лет, чтобы к этому прийти. С Лори все было иначе. У нее был свой взгляд, не так ли? Джейкоб лежит возле аппарата МРТ. Так, дружок, это ненадолго, постарайся не шевелиться. А ничего, что я волнуюсь, как сказать, это будет видно на снимке? Не переживай, мысли мы не читаем. Расслабься, ладно? Когда он въезжает в аппарат, доктор Фогель присоединяется к его родителям. Это займет где-то полчаса. Я предлагаю пойти в мой офис. Да. Энди и Лори идут за ней. В ее офисе. Так, Нам стоит обсудить анализ ДНК. Я уже получила образец Джейкоба. Энди, мне понадобится и ваш материал. Вы ищете ген убийцы? Это лишь громкое название для заголовков в газетах. Все это не так просто. И все же, думаю, Джоанна права, что решила разобраться. Не повредит. И я не понимаю. Ну, если Джейкоба сочтут виновным, я говорю «если», предъявите анализ нашей экспертизы для смягчения. Смягчение? Чтобы получить вторую степень, да? Верно. Убийство первой степени – это пожизненное. При второй степени он выйдет через 20 лет. Ему будет 35, и впереди целая жизнь. Остаток жизни. Только если. Помните. Доктор Фогель кивает, встает из-за стола и идет к Энди. Он сжимает зубы, когда она берет мазок с внутренней стороны щеки с помощью тонкой пластиковой палочки. Лори смотрит, как доктор Фогель кладет мазок на поднос. Итак, поговорим о вашем отце. А что такое? В общем, мне понадобится еще и его образец. Пожалуйста. Он в северной тюрьме Сомерс, Коннектикут. Знаю. Пыталась его навестить. Правда? Да. И есть проблема. Какая проблема? Он не соглашается на тест. Как же так? Ждет, что вы попросите. Я? Он меня не знает. Видимо, хочет познакомиться. У Энди отвисает челюсть. Да что ж такое? Энди, простите, но нам нужна его помощь. Да пошел он к черту. Лори отворачивается, а доктор Фогель коротко кивает. Простите. Я просто не смогу. Нет. Сможешь. Сделает. Ради Джейкоба. Ты сам сказал, любой ценой. В темную тюремную камеру входит лысый заключенный и садится лицом к двери. Дверь закрывается. Заключенному около 60. Он сутулый и угрюмый. Он смотрит в сторону. Экран темнеет. Появляются титры. Сопродюсер Аманда Барнетт. Титры продолжаются. Картина принадлежит Paramount Television Studios и охраняется авторским правом и другими законами. Все события и персонажи, отраженные в работе, вымышлены. Любое сходство с реальными людьми, живущими или умершими, или событиями, является случайным. Авторство картины защищено правом собственности и другими законами. Любое несанкционированное копирование, распространение и показ влечет за собой уголовную и гражданскую ответственность. Фильм снимался под наблюдением организации American Humane. Ни одно животное не пострадало. American Humane. Копирайт 2020 Paramount Television Studios. Подразделение Paramount Pictures Corporations. Все права защищены. Mimir Films. Mark Bombeck Productions. Paramount Television Studios. Viacom CBS Company. Anonymous Content.